Глава вторая. Валентин посеменил за ней, и вскоре в комнату вошел Айдж. Мужчина покачал головой, глядя на меня, и тяжело вздохнул. «Вы уж простите меня, госпожа графиня, мне придется вас потревожить». Он аккуратно подхватил меня на руки и понес к двери, но, повинуясь какому-то внутреннему порыву, я вдруг попросила его: «Пожалуйста, поднесите меня к зеркалу». Ничего не говоря, Айдж выполнил мою просьбу, и с замиранием сердца я взглянула на свое отражение. О, мой бог! На меня смотрела молодая женщина лет 25 с довольно привлекательным бледным лицом, на котором яркими пятнами сияли голубые глаза удивительной кристальной чистоты. Выразительные брови, аккуратный носик и пухлые розовые губки делали ее внешность немного кукольной, а русые волосы с золотистым отливом еще больше усиливали это впечатление. «Ничего страшного, ваше сиятельство, рана на лбу быстро затянется». Мужчина пытался успокоить меня, предполагая, что я расстроилась из-за нее, но я даже не обратила на рану внимания, пребывая в полнейшем шоке. Это какой-то фантастический фильм или роман в стиле фэнтези. И тут мужчина сказал такое, что заставило меня задуматься о жизни этого тела. «Слава богу, что вы живы остались, госпожа графиня. Люди любят вас, ведь кто, как не вы, станет помогать им, если не приведи Господь с вами что-то случится. Не обращайте внимания на госпожу Тильду и не давайте ей обижать вас». Айдж вынес меня из комнаты, и через несколько минут я уже сидела в экипаже, сходя с ума от боли во всем теле. Из дома вышли его жена и дочь, и я попрощалась с ними под строгим взглядом прибывшей за мной тетки. Экипаж тронулся, и мучений прибавилось. Что бы ни произошло со мной в той прошлой жизни, эта реальность была совершенно непонятной. Если я графиня, почему эта тетка обращается со мной подобным образом? По ее тону я поняла, что она привыкла помыкать молодой женщиной, чье тело теперь принадлежит мне. А Валентин? Муж? Тогда она моя свекровь. Госпожа Тильда. Что это за страна? Я посмотрела на мужчину, сидевшего напротив, и испытала сильнейшее чувство отвращения. Он дремал, убаюканный ездой. Его рот приоткрылся, а из носа раздавался задорный свист. «Я никогда не понимала вот этих твоих прогулок по окрестностям», — подала голос моя спутница, сверля меня тяжелым взглядом. «Прошлась бы по парку и хватит». «Так нет же, тебя понесло, черти куда!» «Теперь придется родственникам погибшего конюха давать деньги на похороны, а это лишние траты. Что за блажь тереться возле этих бедняков, помогать им? Твое дело заниматься домашними делами и думать о замужестве». Я молчала, не собираясь вступать с ней в разговор. Да и что я могла ей ответить? «Ты мне никогда не нравилась». Ее абсолютно не смущало мое молчание, и она продолжала выказывать свое недовольство. «А самое главное, ты не подарила моему сыну наследников. Господь так рано забрал его, мое бедное дитя». Вот как. Я была замужем за ее сыном, который умер. Вернее, не я, а та, которая занимала это тело до меня. Тогда о каком замужестве она говорит? Какой-то абсурд. Мне совершенно не хотелось думать, а еще больше не хотелось слушать эту неприятную особу. Сейчас у меня было одно желание — принять какое-нибудь лекарство и прилечь. Если я опять начну размышлять о своем мистическом перевоплощении, то точно сойду с ума. Примерно через полчаса изматывающей дороги экипаж подъехал к распахнутым воротам с коваными розами на решетчатых створках, и я обратила внимание на ряд огромных вязов по обеим сторонам дороги. Эта широкая аллея вела к большому дому, окруженному вековыми дубами. И когда экипаж, легонько дернувшись, остановился, Валентин распахнул глаза. «Мы приехали, да? Ох, как хорошо! Все косточки болят от этой проклятой кареты!» Дверца распахнулась, и я увидела мужчину, одетого в красную ливрею. Он помог спуститься брюзжащей Тильде, а потом, заглянув внутрь, мягко произнес: «Ваше сиятельство, сейчас я вас на ручках отнесу, не шевелитесь». Итак, слуги, видимо, любили хозяйку этого тела. Значит, я хороший человек. Он осторожно приподнял меня и понес к дому под недовольным взглядом свекрови. «Как же вы так неаккуратно? Неужели Ханс не справился с лошадьми?» «Я ничего не помню», — прошептала я. «Говорят, что он погиб». «Ох, беда, беда», — тяжело вздохнул слуга. «Неспроста это все. Истинно вам говорю. Вы бы поберегли себя, ваше сиятельство». Я слабо улыбнулась ему и подумала, что если слуги носят такую хорошую униформу, а дом снаружи выглядит идеально и богато, странно жалеть денег на помощь семье погибшего конюха. А дом действительно производил впечатление. Большой трехэтажный особняк с интересным фасадом, на котором были и ажурные балконы, и изящные фронтоны с лепниной, и угловые башенки. А парадное крыльцо просто поражало широкими мраморными ступенями и величественными колоннами. Позади особняка виднелась каменная смотровая башня с тремя балконами и флюгером над островерхой крышей. Меня снова охватил страх и чувство нереальности происходящего, но я собрала всю силу воли и подавила эти неприятные чувства. Или я начну истерить и попросту сойду с ума, или разберусь во всем происходящем. Тем временем слуга внес меня в дом, и я увидела, что в большом и роскошном холле собрались еще слуги, горничные в белых фартуках и чепцах, мужчины в красных ливреях, несколько подростков в грязных передниках, из чего я сделала вывод, что это кухонные помощники. Пожилая женщина в темном шерстяном платье и на крахмаленном чепце подошла ко мне и, глядя полными слез глазами, спросила: «Ваше сиятельство, как вы себя чувствуете?» «Жить буду», — ответила я, поражаясь, с какой теплотой она смотрела на меня. «Не переживайте». «Не переживайте?» — в светлых глазах женщины промелькнуло изумление. «Вы мне всегда «ты» говорили. Тетушкой Ланжиной называли». «О-о, нужно быть осторожнее». «У меня так болит голова», — я жалобно взглянула на нее. «Сама не понимаю, что говорю. Не обижайся, тетушка Ланжина». «Да что вы!» Она посмотрела на слугу, терпеливо державшего меня, и грозно сказала: «Неси графинюшку в спальню, а я сейчас вам травки заварю для сна». Слуга резво понесся к лестнице, и я лишний раз поразилась его выносливости. «Что это вы тут собрались? Работы, что ли, нет?» — раздался визгливый голос Тильды, и я заметила, как он поморщился, качая головой. «Лентяи, безалаберники, чтоб вас паралич разбил, недотёпы!» «Господи, заткни ей рот», — прошептала я, но слуга услышал и удивленно посмотрел на меня. «Как вы странно выражаетесь, ваше сиятельство!» Похоже, настоящая графиня терпела все эти вопли и нападки. Бедная женщина. «Сегодня вообще странный день», — сказал слуга и толкнул темную дверь с начищенной ручкой в форме головы льва. «Парнишка, помощник конюха, свалился с лошади и теперь несет такую околесицу. Говорит, что он из будущего, драться на всех бросается. Умом тронулся, бедняга». «Что?» Я резко подняла голову и застонала от боли. «Что он говорит?» Слуга усадил меня на кровать и сказал: «Что он из будущего. Еще имя какое-то странное называл. Не могу вспомнить». «Приведите его ко мне». Я чувствовала, как колотится мое сердце и начинала задыхаться от волнения. «Сейчас же!» «Хорошо, ваше сиятельство». Мужчина выглядел удивленным, но ничего спрашивать не стал. «Я мигом его приведу». Комната, в которую меня принесли, была довольно просторной, с красивой мебелью и большой кроватью, над которой раскинул свои бархатные крылья балдахин цвета кофе с молоком. Дизайнеры сего великолепия не поскупились на отделку, и он пестрел позументами, кистями и бахромой. Оконные и дверные проемы были тоже задрапированы, причем на окнах занавеси оказались в трех парах — светлая, прозрачная меткаль, более плотная тафта — и такой же, как и на балдахине, бархат цвета кофе с молоком. В обстановку спальни, помимо вычурной кровати, входили пара кресел, обитых серебристой парчой, ширма с лебедями, канапе с маленькими подушечками, небольшой рабочий стол и круглый столик, на котором стояли чайный и кофейный сервиз. Зеркало в серебряной оправе, пушистый ковер на начищенном паркете и роскошный трильяж с кучей пузыречков. А графинюшка неплохо жила, однако. Мои размышления прервали голоса в коридоре, и вскоре в дверь постучали. «Войдите!» — крикнула я, и в спальню вошли уже знакомый мне слуга и молодой парнишка лет 15. Его лицо было бледным, волосы взъерошенными, а под глазом расплывался бордовый фингал. «А вы что, били его?» Мне стало жаль этого симпатичного мальчишку с упрямым взглядом и сжатыми кулаками. «Может, кто-то и подсветил», — пожал плечами мужчина. «Так он же засранец, совсем с катушек слетел. Дерется, кричит и такое говорит, что конюхи грешным делом подумали, все, свихнулся наш Джеспер». «Никакой я вам не Джеспер, я Антон», — угрюмо произнес парнишка и взглянул на меня быстрым злым взглядом. «И вас не существует! Вы — моя фантазия, галлюцинация!» У меня в душе все перевернулось от радости. «Антон, неужели я здесь не одна?» Но в этом всем была и ложка дегтя. Значит, происходящее — не бред воспаленного сознания, а реальность. Странная, мистическая, пугающая, но реальность. «Оставьте нас на минутку», — вежливо попросила я слугу. «Мне нужно сказать пару слов Джасперу. Обещаю, что он станет вести себя хорошо». «Я буду рядом». Мужчина предупреждающе взглянул на паренька и вышел. «Скажи-ка мне, Антон», — медленно произнесла я, — «ты, случайно, не москвич?» Парень настороженно уставился на меня, а потом протянул. «Москвич, Южная Тушина. А вы кто?» «Тоже москвичка, Строгино». Мне даже захотелось смеяться, несмотря на ужасное состояние. Лицо мальчишки приобрело совершенно комичное выражение. Брови выгнулись домиком, рот приоткрылся, а глаза увеличились в размерах. «А что здесь происходит? Вы можете мне объяснить?» Он приблизился ко мне и присел на пол. «Это какие-то эксперименты правительства, да? Гипноз? Внушение?» «Не говори глупостей». Я все же рассмеялась и схватилась за ребра. «Ох, как больно. Мне кажется, что, попав в аварию в своем мире, я каким-то невероятным образом переселилась в это тело. Слушай, а что случилось с тобой до того, как ты очнулся здесь?» «Я приехал по вызову». Антон вдруг замер и воскликнул. «Строгино! О, боже!» «Тише ты», — я указала на дверь. «Нас могут подслушивать». «Это вас я вез», — горячо зашептал он, и на его лице появилось радостное выражение, словно он встретил давнего знакомого. «Мы слетели с моста в реку». «Да», — я пыталась вспомнить, как он выглядел в прошлой жизни, но кроме черной шапочки и белозубой улыбки в зеркале заднего вида ничего не вспоминалось. «Тебе сколько лет было?» 30, — Антон нахмурился. «А почему было? Я что, умер?» «Подозреваю, что да», — я пожала плечами. «Думаешь, мы могли выжить после такого?» «Вот зараза!» — он обхватил голову руками и простонал. «Ну за что мне такое? Да как же так?» «У тебя кто-то остался там?» Мне было жаль его. «Нет, я детдомовский», — тихо ответил он и горько усмехнулся. «Ни кола, ни двора. Голь перекатная». «Тогда это шанс начать новую жизнь?» Совершенно неожиданно даже для самой себя сказала я. «Ты жив. Пусть даже в чужом теле, но жив. На вид тебе лет 15, может, чуть больше. А значит, у тебя вся жизнь впереди. С твоим опытом ты можешь начать что-то новое и интересное, если это, конечно, возможно здесь». «А где мы?» Паренек с интересом слушал меня. «Вы знаете, где мы?» «Пока нет». Я вдруг отчетливо поняла, что это действительно шанс. Шанс прожить еще одну жизнь. Но зато я знаю, что попала в тело графини. «Круто!» Антон немного приободрился. «А я конюх. Неужели для меня какого-нибудь маркиза не нашлось или барона на худой конец?» «У тебя болит что-нибудь?» Я потрогала его фингал, и он поморщился. «Болит голова. По-моему, этот малец упал откуда-то». Экипаж графини перевернулся, и ее тело тоже пострадало. Я показала на свою рану на лбу. «Подозреваю, что мы умерли в своем мире, а эти люди испустили дух в своем. «И нас засунули в их тела», — хмыкнул Антон. «А их души куда?» «Этого я не знаю», — вздохнула я и добавила. «Лучше об этом не думать, иначе можно сойти с ума. Давай приспосабливаться к новым обстоятельствам. Главное — держаться вместе». «Как тут приспосабливаться, если я не понимаю, что делать?» Антон поднялся и направился к дверям. «Ладно, пойду я, а то еще начнут шептаться, чего я у вас в спальне столько времени делаю». «Да ты ребенок», — засмеялась я. «Кто что скажет? Тем более, как я поняла, графиня девушка сердобольная, печется обо всех». В дверь постучали, и в комнату заглянул слуга. «Увести его?» — он кивнул на Антона. «Вам бы отдохнуть, ваше сиятельство». «Джаспер сильно пострадал, когда падал», — сказала я ему. «Пожалуйста, скажите, чтобы о нем позаботились. Парню нужно отлежаться». «Хорошо, графинюшка». Слуга подтолкнул парня к двери. «Нилс все сделает, не переживайте». «Доброе сердечко, ох, доброе». Он увел Антона, а я подумала, что нужно проследить, чтобы с ним все было в порядке. Мне становилось все хуже, и я чувствовала ужасную слабость, которую сопровождала тошнота. Наверное, сотрясение мозга. Хорошо, хоть переломов нет. Я опустилась на подушки и только прикрыла глаза, как в дверь снова постучали. «Да», — крикнула я, надеясь, что это не свекровь или ее отвратительный сынок. К моему облегчению это была тетушка Ланжина. За ней вошла служанка с большим подносом и, поставив его на столик, поклонившись, покинула комнату. «Сейчас переоденетесь, выпьете травки и сразу же уснете», — мягко сказала она, глядя на меня ласковыми глазами. «Так зашибиться! Ужас! Давайте, ваше сиятельство, присядьте. Вот так!» Я с удовольствием отдалась ее умелым рукам и вскоре уже восседала на кровати в шелковом пеньюаре в окружении взбитых до состояния дрожжевых пончиков подушек. Тетушка Ланжина протянула мне чашку с травяным отваром и присела рядом. «Я сказала, что нужно вызвать врача, но ваша свекровь воспротивилась, начала кричать и топать ногами». «Сказала, что ничего страшного с вами не случилось, и вообще вы сами виноваты». «Ничего, я скоро встану на ноги», — пообещала я ей, отпивая немного горьковатый горячий отвар. «Все пройдет». «Бедная вы моя», — женщина погладила меня по плечу. «Всем помогаете, а о вас никто заботиться не хочет». «Я могу сама о себе позаботиться», — заверила я тетушку Ланжину и подумала, что, возможно, у нее удастся узнать, где я и какой сейчас год. Просто нужно это делать как можно аккуратнее. «А если вы выйдете замуж за Валентина, она совсем с вас не слезет», — вдруг сказала она, и я напряглась. «Замуж за Валентина? Она что, хочет меня сосватать своему второму сыну?» Очень странная история, исходя из того, что я ей не нравилась. «Не хочу я за него выходить». Я сделала большой глоток и почувствовала, как по телу разливается расслабляющее благодатное тепло. «И никто меня не заставит». «Ведь так? Кто может заставить вдову? Возможно, раньше и решали за молодых девиц, но в этом случае я сама себе хозяйка». «Дорогая моя деточка», — тетушка Ланжина всплеснула руками, «она ведь вас из дому выгонит. Вы же знаете, что покойный граф ничего вам не оставил, кроме скудного содержания и домика под Крестонским лесом. Как вы жить будете?» «Ага, вот оно что. Но тогда почему она не выперла меня сразу же?» «Уже год траура к концу подходит, и нужно будет решать». Тем временем, чуть не плача, говорила женщина. «Валентин, хоть и невидный мужчина, размазня, прости господи, но как увлекся вами, горит. Да и граф он теперь. Хорошо подумайте, ваше сиятельство. Бог милостив к вам и во второй раз дарит такой шанс. Батюшка ваш барон только благодаря вашему замужеству и живет. Кто ж за него карточные долги отдавать будет?» История вырисовывалась отнюдь не радостная, а даже наоборот. Графинюшка-то в капкане.